Индиго. Лоуренс Притчард Уотерхаус и остальные музыканты стоят на палубе Невады. Утро. Они играют американский гимн и смотрят, как звездно-полосатый флаг взлетает на мачту. Внезапно небо наполняют 190 самолетов непривычной конструкции. Одни летят низко, почти горизонтально, другие стремительно пикируют с высоты, до того стремительно, что вроде бы даже разваливаются, от них отлетают маленькие кусочки. Жуткое зрелище. Учебные маневры закончились бедой. Однако самолеты успевают вывернуть со своей самоубийственной траектории. Отвалившиеся куски падают ровно и целеустремленно, они кувыркаются, как обломки металла. Они сыплются повсюду, странным образом все больше на корабли. «Это же страшно опасно! Они могут кого-нибудь зашибить!» Лоуренс возмущен до глубины души. На одном из кораблей происходит кратковременный феномен. Лоуренс поворачивается, чтобы рассмотреть. Он впервые видит настоящий взрыв и не сразу понимает, что это такое. Он может играть самые трудные партии с закрытыми глазами, а усеянное звездами знамя куда легче выстукивать, чем петь. Взгляд Лоуренса приковывают два самолета, летящие прямо на них, над самой водой. Каждый сбрасывает по длинному худому яйцу, потом хвостовые рули заметно поворачиваются, и самолеты, взмыв, проносятся над головой. Стоящее солнце светит через стеклянные кабины. Лоуренс смотрит прямо в глаза одному из пилотов. Это какой-то азиатский джентльмен. Невероятно реалистичное учение. Надо же выбрать этнически правильных пилотов и взрывать на кораблях пиротехнические снаряды. Молодцы! Последнее время здесь все было слишком расхлябано. Палуба содрогается с невероятной силой. Ощущение такое, будто спрыгнул с 10-футового уступа на сплошной бетон. Однако Лоуренс продолжает стоять на ватных ногах. Чепуха какая-то. Оркестр уже доиграл гимн и теперь смотрит на представление. Повсюду гудят сирены. На Неваде, на соседней Аризоне, на берегу. Лоуренс не видит зенитного огня, не видит знакомых самолетов в воздухе. Бомбы продолжают рваться. Лоуренс подходит к борту и смотрит через несколько ярдов воды на Аризону. Еще один пикировщик сбрасывает снаряд. Тот падает на палубу Аризоны и неожиданно исчезает. В палубе аккуратная дыра по форме бомбы, как в мультфильме, когда персонаж в панике прошибает стену или потолок. Пламя бьет из дыры за микросекунды до того, как вся палуба вспучивается, разламывается, превращается в сплошной шар огня и черноты. Что-то летит на Уотерхауза. Он замирает, проносится над ним, мимо, через него. В голове жуткий звук случайно задетой струны, не Влад, однако не лишенный некоторой сумбурной гармонии. Музыкальный или нет, звук оглушителен. Уотерхаус зажимает руками уши. Однако звук все равно здесь, звук повсюду, словно раскаленные спицы пронзают барабанные перепонки. Адский трезвон. На шее Уотерхауза широкий ремень, сшитый с другим ремнем, на бедрах. Ремни держат подставку, в подставку уперта нога глокеншпиля, лирообразной кирасы с пестрыми кистями на верхних углах. Странное дело, одна из кистей горит. С глокеншпилем еще что-то не так, но Лоуренс не видит, что именно, глаза поминутно приходится вытирать от чего-то липкого. Он знает только, что глокеншпиль вобрал в себя огромное количество чистой энергии и достиг состояния, прежде за таким инструментом незамеченного. Это пламенеющее, огненное, визжащее чудище, комета, архангел, древо, вспыхнувшей магнезии, прижатое к его телу, упертое в его пах. Энергия передается по центральной оси через подставку в гениталии, что при других обстоятельствах было бы возбуждающе. Лоуренс некоторое время бесцельно бродит по палубе. Кто-то просит его помочь открыть люк. Только тут он осознает, что по-прежнему зажимает руками уши. Правда, иногда он одной рукой норовит протереть глаза, их по-прежнему заливает. Когда он окончательно разжимает уши, звон смолкает, самолетов больше не слышно. Ему хочется спуститься в трюм, потому что все опасное падало с неба, и хорошо бы отгородиться от него чем-нибудь прочным, но большинство матросов думают наоборот. Вроде бы в них попали две не то торпеды, не то не торпеды, и они пытаются поднять пары. Офицеры и старшины, черные и красные от гари и крови, наперебой гоняют Лоуренса с разными очень спешными поручениями, которых он не понимает отчасти и потому, что уши все время зажаты руками. Примерно через полчаса ему приходит мысль избавиться от Глокеншпиля, который только мешает. Глокеншпиль казенный, Лоуренсу строго приказано его беречь. Лоуренс очень серьезно относится к таким вещам еще с тех пор, как его допустили к органу в Вестпойнте, Виргиния. Однако сейчас, глядя, как горит и тонет Аризона, он впервые говорит себе: «А ну его к чертям!» Вытаскивает инструмент из гнезда и в последний раз в жизни оглядывает. Больше ему никогда не придется держать в руках Глокеншпиль. Ясно, что беречь уже нечего. К некоторым пластинам приварились куски черного покореженного металла. Отбросив последние угрызения совести, Лоуренс швыряет Глокеншпиль за борт в общем направлении Аризоны, стальной военной лиры, под чьё брецание идёт ко дну тысячи человек. Как раз когда она исчезает в пятне горящего мазута, налетает вторая волна бомбардировщиков. Зенитки, наконец, открывают огонь и осыпают снарядами окрестные жилые дома. По улицам бегают человекоподобные факелы, за ними люди с одеялами. До конца дня Лоуренс Причард Уотерхаус и остальные ВМС борются с последствиями того, что различные двумерные структуры на этом и других кораблях, поставленные, дабы препятствовать смешению различных веществ, например, воздуха и мазута, получили пробоины, куча всякого дерьма горит, и везде более чем чуть-чуть дымно. Некоторые конструкции, призванные а. оставаться горизонтальными и б. служить опорой для тяжелых предметов, также не отвечают своей цели. Машинистам Невады удается раскочегарить пару котлов, и капитан пробует вывести ее из залива. Линкор немедленно подвергается массированной атаке со стороны пикирующих бомбардировщиков, которые хотят затопить Неваду в фарватере и окончательно перекрыть выход из бухты. Чтобы этого не случилось, капитан сажает Неваду на грунт. К сожалению, у нее одно общее свойство с другими кораблями ВМФ. Она плохо приспособлена к боевым действиям из неподвижного положения. Поэтому ее еще два раза атакуют пикирующие бомбардировщики. В целом, очень насыщенное утро. Лоуренс, музыкант без инструмента и четких обязанностей, больше чем следует пялиться на самолеты и взрывы. Он вернулся к своим прежним мыслям о сообществах, которые стремятся друг друга пожрать. Пока японские бомбардировщики волна за волной с каллиграфической четкостью проносятся в небе, а цвет американских ВМС практически без сопротивления горит, взрывается и тонет, Лоуренс приходит к выводу: его сообществу кое-что придется переосмыслить. В какой-то момент Лоуренс обжигает руку, правую, что предпочтительно, он левша. К тому же он все явственнее осознает, что кусок Аризоны пытался снести ему часть черепа. По меркам Пёрл-Харбора это пустяки, и в госпитале его держат недолго. Доктор предупреждает, что кожа на руке может стянуться и ограничить движение пальцев. Как только Лоуренс в силах терпеть боль, он начинает играть искусство фуги Баха на коленке, все время, когда не занят чем-то другим. Можно вообразить, как старый Йоганн Себастьян сидит на скамейке холодным лейпцигским утром, один-два регистра блокфлейта открыты, толстый мальчишка-хорист качает меха, тихо сипит, выбиваясь из щелок в воздух, Старец правой рукой бесцельно скользит по главному мануалу, трогая пожелтевшую, в мелких трещинках слоновую кость и подбирая мелодию, которой еще нет. Лоуренс повторяет движение Йоганна Себастьяна, хотя рука у него в бинтах, а вместо клавиш — перевернутый лоток, и музыку приходится мурлыкать себе под нос. Иногда он так увлекается, что дергает под одеялом ногой, нажимая невидимые педали. Соседи ругаются. Через несколько дней он выходит из госпиталя, как раз вовремя, чтобы заступить на новую службу. У него и у других музыкантов с Невады начинается военная жизнь. Очевидно, тем, кто в ВМС ведает распределением людских ресурсов, пришлось изрядно поломать голову. В смысле уничтожения японцев музыканты абсолютно бесполезны. После 7 декабря у них нет даже боеспособного корабля, а многие кларнеты растеряли. Однако война — это не только давить на гашетку. Ни одна организация не в состоянии систематически убивать японцев, не печатая в большом объеме на машинке и не подшивая листы. Логично предположить, что человек, который играет на кларнете, не напортачит больше, чем любой другой. Уотерхауза и его товарищей прикомандировывают к одному из подразделений флота, отвечающих за отдело производства. Оно располагается в здании, не на корабле. Многие на флоте презирают тех, кто работает в здании. Лоуренс и некоторые другие салаги поспешили перенять эту манеру. Однако, увидев, что происходит на корабле, когда на нем и вокруг детонируют сотни тонн взрывчатых веществ, Лоуренс и его товарищи умерили свой гонор. В здании так в здании. Они прибывают на место несения службы, исполненные боевого духа. Их новый командир, похоже, огорчен, и подобные чувства испытывает, судя по всему, остальное подразделение. Они ничуть не восхищаются парнями, которые до последнего времени служили на корабле и, более того, были очень близко ко всему, что горело, рвалось и тому подобное. Причем не почему-нибудь недосмотру, а потому что злые люди нарочно это устроили. Хуже того, они явно считают, что Лоуренс с товарищами недостойны своих новых хрен знает каких обязанностей. Мрачно. Почти обреченно старшие офицеры и его подчиненные начинают рассаживать новоприбывших. Письменных столов на всех не хватает, а ведь каждому надо отыскать хотя бы стул за конторкой и крохотным столиком. В ход идет смекалка. Видно, что эти люди делают все от них зависящее в безвыходной ситуации. Потом говорят о секретности. Очень долго. Музыкантов проверяют на умение правильно выбрасывать мусор. Это длится так долго, без всяких объяснений, что наводит на всякие мысли. Музыканты, сникшие было от холодного приема, обсуждают между собой, в какую операцию их включили. Наконец, однажды утром музыкантов собирают в классной комнате перед чистейшей доской. Лоуренс никогда не видел доску такой чистой. За последние несколько дней он вполне проникся паранойей секретности и понимает, это неспроста. В военное время к стиранию мела нельзя относиться, шаляй-валяй. Они сидят на маленьких стульях с прибитыми столиками, для правшей. Лоуренс кладет блокнот на колени, забинтованную правую руку, на столик, и начинает играть искусство фуги, гримасничая и даже сопя от боли. Кто-то дергает его за плечо. Лоуренс открывает глаза и видит, что он единственный в комнате сидит. На палубе офицер. Лоуренс вскакивает, слабая нога подламывается, а когда он восстанавливает равновесие, то видит, офицер, если это офицер, одет не по форме. То есть совсем не по форме. Он в халате и курит трубку. Халат невероятно старый, но не застиранный, как больничный или гостиничный. Его явно не стирали давным-давно, а вот носили в хвост и в гриву. Локти протерлись, правая рука в серой и лоснится, Его много раз возили по листам бумаги, плотно исписанным чертежным карандашом. Махровая ткань как будто в перхоти, но не от того, что у офицера сыплется с головы. Чешуйки слишком крупные, слишком геометрические. Это картонные прямоугольнички и кружочки, выбитые из перфокарты лент соответственно. Трубка давно погасла, однако офицер, или не офицер, и не думает ее зажигать. Трубка нужна, чтобы кусать. Он вгрызается в чубук, словно пехотинец времен войны севера и юга, которому ампутируют ногу. Другой офицер. Он удосужился побриться, принять душ и надеть форму. Представляет человека в халате как Каперанга Шойна. Но Шойн в этом не участвует. Он поворачивается к доске, спиной к слушателям. Халат у него на заду протерт до неприличия. Заглядывая в блокнот, он пишет на доске следующие числа. 19, 17, 17, 19, 14, 20, 23, 18, 19, 8, 12, 16, 19, 8, 3, 21, 8, 25, 18, 14, 18, 6, 3, 18, 8, 15, 18, 22, 18, 11. К тому времени, как на доске появляется четвертое или пятое число, у Лоуренса уже мурашки бегут по коже. После третьей группы он видит, что ни одно не превышает 26, число букв в английском алфавите. Сердце у него колотится сильнее, чем когда японские бомбы неслись по параболе к сидящей на грунте Неваде. Он вытаскивает из кармана карандаш. Бумаги под рукой нет, и он пишет цифры от 1 до 26 на поверхности столика. К тому времени, как человек в халате дописывает последнюю группу цифр, Уотерхаус уже вовсю считает частоты встречаемости. Человек в халате говорит: «Вам это может показаться бессмысленным набором цифр, но для офицера японских ВМС они выглядели бы совершенно иначе». Потом он нервно смеется, грустно качает головой, решительно выставляет подбородок и выдает череду сильных выражений, ни одно из которых здесь неуместно. Уотерхаус просто считает, сколько раз каждое число написано на доске. Получается вот что. Самое интересное, что 10 из возможных символов — 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 24 и 26 — не используются. В сообщении лишь 16 различных чисел. Если считать, что каждая из этих 16 заменяет одну и только одну букву алфавита, то у сообщения, Лоуренс считает в уме, 1-1-1-1-3-6-3-1-5-3-4-5-7-3-5-6-8-4-0 возможных значений. Забавное число. Начинается с 4 единиц, заканчивается 4 нулями. Лоуренс хмыкает, утирает нос, считает дальше. Чаще других встречается число 18. Вероятно, оно заменяет букву «и», самую распространенную в английском алфавите. Если 18 везде заменить на «и», то ему придется переписать все сообщение, заменяя 18 на «и». И, возможно, совершенно впустую, если он угадал неправильно. С другой стороны, заставляя свой мозг считать 18 как «и», операция, которая представляется ему чем-то сходной с выбором новых регистров у органа, он мысленно увидит на доске 19, 17, 17, 19, 14, 20, 23 и 19, 8, 12, 16, 19, 8, 3, 21, 8, 25 и 14, и 6, 3, и 8, 15, и 22, и 11. Где всего лишь 1-0-1-0-3-3-0-1-3-9-5-0-6-6-8-8-0-0-0-0 возможных значений. Тоже забавное число изо всех этих нулей и единиц, ничего не значащее совпадение. «Искусство составления шифров называется криптографией», — говорит Каперанг Шойн. «А искусство их взлома — криптоанализом». Потом вздыхает, явно раздираемый противоречивыми чувствами. Побеждает их и обреченно начинает обязательный разбор слов по корням. Не то греческим, не то латинским. Лоуренс не слушает, ему все равно, он только мельком видит на доске слово «крипто», написанное большими печатными буквами. Первая последовательность 19-17-17-19 необычна. 19, как и 8, второе по частоте встречаемости число в сообщении. 17 встречается в два раза реже. Не может же быть четырех гласных или четырех согласных подряд, кроме как в немецком. То есть либо 17 гласное, а 19 согласное, либо наоборот. Поскольку 19 встречается чаще, 4 раза, она скорее может оказаться гласной, чем 17, которая встречается только дважды. После «и» самое частое гласное «эй». Пусть 17 — это «эй». Тогда получаем «эй» 17, 17, «эй» 14, 20, 23 и «эй» 8, 12, 16, «эй» 8, 3, 21, 8, 25 и 14, и 6, 3 и 8, 15 и 22 и 11. Что уменьшает число вариантов до всего лишь 8, 4, 1, 9, 4, 1, 7, 8, 2, 9, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 0. Таким образом, поле возможных решений уже сужено на пару порядков. Каперанг Шойн явно надорвался, рассказывая про корни. Почти мускульным усилием он заставляет себя перейти к историческому обзору криптологии как союза криптографии и криптоанализа. Упоминает англичанина Джона Уилкинса и книгу «Криптономикон», которую тот написал много столетий назад. Потом, видимо, не доверяя интеллектуальному уровню слушателей, перескакивает с Джона Уилкинса на поле Ревира и его код «Один с моря, два с суши». Ревир, Пол. Борец за независимость Америки. За два дня до своей знаменитой ночной скачки, многократно воспетой в американской литературе, договорился о сигнале. На колокольне старой бостонской церкви должны были вывесить один фонарь, если англичане будут наступать с моря, и два, если с суши. Даже отпускает математическую шуточку, мол, это было одно из первых практических применений двоичной системы. Лоуренс честно гогочет и фыркает, саксофонист впереди сердито оборачивается. Раньше Шойн говорил, что сообщение адресовано японскому флотскому офицеру. Явная лажа, призванная заинтересовать музыкантов, которым до лампочки математика. В таком контексте, естественно, предположить, что первое слово в сообщении — «attack». В таком случае 17 — это «t», 14 — «c» и 20 — «k». Подставив, Лоуренс получает «attack» 23 и «a» 8. 12, 16, A8, 3, 21, 8, 25, EC, и 6, 3, и 8, 15, и 22, и 11. Все остальное настолько очевидно, что даже нет смысла записывать. Он вскакивает не в силах усидеть, забывает про слабую ногу и с грохотом рушится через соседние столы. «У вас что-то случилось, матрос?» — спрашивает офицер в углу, один из тех, кто удосужился надеть форму. «Сэр, сообщение атаковать Пёрл-Харбор декабря 7-го, сэр!» — выпаливает Лоуренс и садится. Его колотит. Адреналин переполняет тело и мозг. Он мог бы задушить на месте 20 борцов сумо. Каперанг Шойн совершенно бесстрастен. Медленно сморгнув, он поворачивается к одному из подчиненных, который стоит у стены, сцепив руки за спиной. «Дайте ему экземпляр криптономикона и стол поближе к кофеварке, а заодно присвойте сукину сыну очередное звание». Насчет очередного звания оказалась не то такая военная шутка, не то очередное свидетельство умственного расстройства у Каперанга Шойна. Не считая этой мелкой глупости, история Уотерхауза в следующие 10 месяцев проста, как у сброшенной с пикирующего бомбардировщика бомбы. Преграды на его пути — одолеть криптономикон, взломать метеорологический код ВМС Японии, взломать машинные шифры военного атташе, взломать безымянный японский код армейского водного транспорта 3A, взломать код военного министерства Великой Восточной Азии. Сдерживают его не больше, чем источенные червем деревянные палубы фрегата. Через пару месяцев он уже пишет новые главы в Криптономикон. О Криптономиконе говорят как о книге, но это не так. Это, скорее, все бумаги и заметки, скопившиеся в определенном углу в кабинете у Каперанга Шойна за те примерно 2 года, что он работает на станции Гиппо, как называется это место. Гиппо у военных означает букву H. Сообразительный малый Уотерхаус догадывается, что должны существовать по меньшей мере еще 7. Альфа, Браво, Чарли и так далее. Здесь все, что Каперанг Шойн знает о дешифровке, то есть практически все, что известно Соединенным Штатам. Все мог бы уничтожить в минуты любой уборщик, вздумавший навести порядок. Вот почему офицеры станции Гиппо, коллеги Шойна, ввели строжайшие меры, запрещающие что-либо мыть или убирать в том крыле здания, где работает Шойн. Другими словами, они понимают, что криптономикон жутко важен, и всячески его берегут. Некоторые впрямь сверяются с этими заметками, расшифровывая японские сообщения или даже взламывая целые криптосистемы. Однако Уотерхаус первый, кто поначалу указывает на ошибки в записях Шойна, потом, вскоре, собирает кипу листов в нечто более упорядоченное и, со временем, начинает добавлять свое. Однажды Шойн ведет его вниз, потом по длинному коридору без окон к стальной двери, которую сторожат дюжи и мирмидоняне, и показывает вторую шикарнейшую штуку в Пёрл-Харборе. Комнату, набитую техникой Electrical Teal Corporation, которая используется для подсчета частот встречаемости букв в перехваченных японских сообщениях. Самая же роскошная машина, допуская, что Алан не прав, и человеческий мозг не машина, на станции Гиппо, глубже в клоаке под зданием. Помещение, где она хранится, похоже на банковский сейф, только вдобавок начинено взрывчаткой, чтобы взлететь на воздух в случае японского вторжения. Эту машину Каперанг Шойн построил больше года назад для взлома японского шифра «Индиго». Судя по всему, к началу 1940 года Каперанг Шойн был благополучным, уравновешенным молодым человеком, на которого вывалили огромные листы с числами, полученными станциями перехвата по всему Тихому океану. Возможно, думает Уотерхаус, Альфа, Браво, Чарли и так далее. Эти числа — японские сообщения, зашифрованные по косвенным признакам с помощью машины. Однако про саму машину неизвестно ровным счетом ничего. Используются ли в ней шестерни, поворотные переключатели, коммутаторная панель, их комбинация или какой-то иной механизм, до которого белые люди пока не додумались. Сколько таких механизмов используется или не используется, как именно они работают. Кроме самого факта, что цифры эти с виду совершенно случайные, переданы по радио, возможно, неправильно, у Шойна не было никаких. Абсолютно никаких данных. Тем не менее, к середине 40-го года эта машина стояла в подвале на станции Гиппо. Стояла, потому что Шойн ее построил. Машина безошибочно расшифровывала каждое перехваченное японское сообщение с шифром «Индиго», а значит, являлась функциональным дубликатом японской шифровальной машины «Индиго», которую ни Шойн, ни какой другой американец не видел в глаза. Шойн построил ее, просто изучая громадные ряды по виду случайных чисел и применяя некий процесс индукции. Где-то по ходу дела он расшатал свою нервную систему и теперь примерно раз в 2 недели слетал с катушек. К началу войны Шойн на инвалидности и глушит себя таблетками. Уотерхаус проводит с ним столько времени, сколько разрешают врачи, потому что убежден. Все, что произошло в голове у Шойна между той минутой, когда на него вывалили груду чисел, и временем, когда он закончил строить машину, пример невычислимой функции. Примерно раз в месяц Уотерхаузу повышают допуск, пока он не достигает высочайшего мыслимого уровня, так он, по крайней мере, думает, то есть ультра-мэджик. Ультра называют англичане сведения, полученные от взлома немецкой шифровальной машины «Энигма». Мэджик — американцы, то, что дает им Индиго. Ультра-мэджик — переплетенная подшивка документов с чередующимися черными и красными абзацами на титульном листе. Параграф номер 3 гласит: «Не предпринимать никаких действий на основании изложенной здесь информации, невзирая на любые временные выгоды, если в результате таковых действий неприятель сможет установить наличие источника». Вроде бы все ясно. Лоуренс Притчард Уотерхаус не так в этом уверен. «Если в результате таковых действий неприятель сможет установить...» Примерно в это время Уотерхаус делает открытие относительно себя. Ему лучше всего работается, когда не отвлекают посторонние мысли, то есть примерно день после семяизвержения. Так что в порядке исполнения долга перед Соединенными Штатами он начинает помногу бывать в борделях. Однако на жалование ксилофониста особо не разбежишься, поэтому он ограничивается тем, что эвфемистично зовется массажем. В результате действий установить... Слова привязчивы, как триппер. Во время массажа он лежит на спине, закрыв руками лицо, и бормочет про себя. Что-то его грызет. Он знает, когда что-то вот так грызет, значит, он, вероятно, скоро напишет новую статью. Но прежде надо сделать кучу паденной умственной работы. Его осеняет во время битвы за Мидуэй, когда они с товарищами проводят по 24 часа у машин ЕТК, расшифровывая переговоры Ямамото, сообщая Нимицу, где точно будет японский флот. Какова вероятность, что Нимец обнаружит флот случайно? Вот вопрос, который наверняка задаст себе Ямамото. Все это — странное дело. Вопрос теории информации. Действий. А что такое действие? Да что угодно. Это может быть нечто очевидное, скажем, разбомбить японский военный объект. Все согласятся, что это действие. Однако изменить курс авианосца на 5 градусов или не изменить — тоже действие. Или выдвинуть к Мидуэю ровно такие силы, которые нужны, чтобы отбить японское нападение. Или что-то гораздо менее драматичное, ну, скажем, отменить операцию. В определенном смысле действием может быть даже полное бездействие. Все это в какой-то мере рациональный ответ командования на изложенную здесь информацию, и любое из этих действий может быть замечено японцами. Насколько хорошо японцы умеют вычленять информацию из шума? Есть ли у них свои шойны? «Сможет установить». А что, если японцы догадаются, и при каких именно обстоятельствах они вычислят наличие источника? Предположим, действие не могло произойти, если бы американцы не взломали Индиго. Тогда для японцев это четкое свидетельство его взлома. Наличие источника, машины, которую построил Шойн, будет установлено. Уотерхаус верит, что американцы не идиоты. Но что, если все не так просто? Что, если действие крайне маловероятно без знания шифра? Что, если американцам слишком часто везет? Насколько смело можно вести игру? Игральные кости со свинцом, в которых всегда выпадают шестерки, распознаются в несколько бросков. Кости, в которых шестерки выпадают на 1% чаще, чем в обычных, распознать труднее. Их придется бросать много дольше. Если японцы будут попадать в засаду, если их собственные засады будут обнаруживаться заранее, Если их торговые корабли будут натыкаться на американские субмарины чаще, чем подсказывает обычная вероятность, как быстро они это заметят? Уотерхаус пишет докладную, теребит начальство вопросами. Потом однажды получает приказы. Приказы приходят зашифрованные группами по 5 случайных с виду букв, отпечатанных на синей папиросной бумаге для совсекретных телеграмм. Сообщение зашифровано в Вашингтоне с использованием одноразового шифроблокнота, медленного и муторного, теоретически абсолютно стойкого шифра для наиболее важных сообщений. Уотерхаузу это известно, потому что он — один из 2 человек в Пёрл-Харборе, допущенных к их расшифровке. Второй — Каперанг Шойн, но он накачан транквилизаторами. Дежурный офицер открывает нужный сейф и достает сегодняшний одноразовый шифроблокнот, лист миллиметровки, покрытый 5 чисел. Число выбрал секретарь в вашингтонском подвале, тасуя карточки или вытягивая фишки из шляпы. Один такой листок держит в руках Уотерхаус, с помощью другого зашифрованы приказы. Уотерхаус берется за работу, вычитает шум из шифрограммы и получает открытый текст. Первым делом он видит, что гриф на сообщении не совсекретно и даже не ультра, но что-то совершенно новое. Ультра-мега. Дальше предписывается, чтобы он, Лоуренс Причард Уотерхаус, тщательно уничтожив это сообщение, со всей возможной скоростью проследовал в Лондон. Ему будут предоставлены любые корабли, поезда, самолеты и даже подводные лодки. Оставаясь служащим ВМФ США, он получит дополнительный комплект форменной одежды, армейский, на случай, если это упростит ему задачу. Главное, он никогда, ни при каких обстоятельствах не должен попадать в плен к неприятелю. В этом смысле война для Лоуренса Причарда Уотерхауза внезапно заканчивается.